26 ноября 2028 года. Сектор Флея. Низкие орбиты планеты Миоби-4. Отель орбитального терминала пассажирского космопорта. Виктор проснулся поздно, что было совершенно неудивительно после бессонной ночи. Корра еще спала и чему-то улыбалась во сне. Он аккуратно поправил одеяло, прикрыв ее загорелое плечо. И, стараясь не шуметь, отправился в ванную. Стоя под тугими струями горячей воды, Виктор с удовольствием вспоминал прошедшие сутки, позволившие ему хотя бы ненадолго выбросить из головы груду накопившихся проблем. Встреча с Корой стала для него настоящим подарком. Но, как и в прошлый раз на Земле, радость встречи была приправлена грустным осознанием скорого и неизбежного расставания, причем снова на совершенно непредсказуемый срок. Танланы покинули окрестности Дельты Миоби не сразу. Еще несколько дней после гибели двух линкоров они пытались подобрать ключик к орбитальной обороне планет, но огневой мощи на ее подавление им уже явно не хватало. Зная о спешащем в сектор Флея имперском флоте, они в конце концов решили не рисковать и сняли блокаду системы, предварительно уничтожив все орбитальные объекты, до которых смогли дотянуться. Связь восстановилась далеко не сразу. Некоторое время после ухода флота противника все уцелевшие станции работали исключительно в интересах военных, а Виктор таковым уже не являлся. Кадровая служба флота призвала его на службу только на время конфликта с танланами, и как только стало ясно, что непосредственной угрозы планетам сектора больше нет, его немедленно демобилизовали. Виктор, конечно, подозревал, что такая оперативность была дополнительно стимулирована приказом сверху, касающимся лично лейтенанта Вершинина. Но мысли эти пока что оставались всего лишь его предположениями. Впрочем, наградами Виктора не обделили. Генерал Флан сдержал свое обещание и представил его к Ордену Стойкости, более известному в армейской и флотской среде как Непобедимый, по имени легендарного линкора, ценой своей гибели, остановившего первое вторжение кронсов в пространство Империи. С момента учреждения этой награды все ордена стойкости изготавливались из искореженных обломков брони героически погибшего корабля, который удалось собрать на месте его последнего сражения. Наместник императора в системе Дельты Миоби утвердил наградной лист в беспрецедентно сжатые сроки и лично вручил лейтенанту Вершинину высокую награду. На следующий день после церемонии награждения Виктора пригласил к себе адмирал Трий. Именно пригласил, а не приказал явиться, поскольку к имперскому флоту Виктор на тот момент уже отношений не имел. Разговор произвел на Вершинина неоднозначное впечатление. Адмирал явно недолюбливал старших, но признавал их силу и был вынужден действовать так, чтобы не навредить интересам империи. И все же они договорились. Виктор согласился подать официальное заявление об отказе от имперского гражданства, а Трий обещал помочь ему с возвращением на Землю. Естественно, действовать открыто адмирал не мог, но какие-то идеи по поводу обхода ограничений, установленных старшими, у него явно были, иначе он не стал бы заключать подобную сделку. «Вот что, лейтенант!» — с едва заметной усмешкой произнес Трий, подводя итог к разговору. «Личных встреч у нас больше не будет, по крайней мере, в ближайшие месяцы». «Одну аудиенцию спокойно можно списать на желание командующего своими глазами увидеть героя сражения за Дельту Миоби. А вот повторные контакты уже могут вызвать нездоровый интерес. Но как только я улажу все вопросы, связанные с нашей договоренностью, вас найдет один из моих офицеров». Тогда Виктор не стал уточнять, что вызвало у адмирала легкую улыбку, и только увидев, кто прибыл к нему по поручению Трия, Вершинин понял, что командующий флотом знает об истории его прибытия в империю гораздо больше, чем ему ранее представлялось. Ворвавшись в номер Виктора небольшим, но очень энергичным и крайне соблазнительным смерчем, Корра цинично пренебрегла служебными обязанностями и на много часов напрочь забыла о полученном от адмирала приказе. Впрочем, Виктор сильно подозревал, что, отправляя на встречу с ним мастер-лейтенанта Корру, Трий особо и не рассчитывал на то, что его инструкции будут переданы адресату немедленно. Во всяком случае, один вечер и одну ночь они явно могли и подождать. В очередной раз, испробовав на себе все хитрые гидромассажные возможности навороченного душевого комплекса, установленного в ванной комнате гостиничного номера, Виктор накинул легкий халат и отправился готовить завтрак. Процесс этот заключался исключительно в выборе блюд из бесконечного списка, развернувшегося на голографическом экране сервисного автомата. Несмотря на неплохо продуманный классификатор, непривычные названия в очередной раз поставили Виктора в тупик. «Давай лучше я». Кора, неслышно материализовавшаяся за спиной Виктора, обняла его за плечи и усадила за стол, сама погрузившись в дебри объемного и красочного меню. Ее пальцы быстро мелькали, листая каталог, но сама она уже, похоже, настроилась на серьезный разговор. «У нас опять совсем немного времени, Вершинин», — произнесла она, на секунду оторвавшись от своего занятия и бросив на Виктора короткий взгляд. «Не так мало, как тогда на Земле, но куда меньше, чем хотелось бы. Адмирал дает тебе неделю на то, чтобы покинуть пределы Империи. Дольше гарантировать твою безопасность он не сможет. Ты что обычно на завтрак ешь?» «Яичницу с помидорами», — ответил Виктор первое, что пришло в голову. «И как Три себе это представляет? На Землю меня из Империи никто не выпустит, да и рано мне еще туда возвращаться. А куда еще отправиться, я даже не представляю. Не к Танланам же в гости». «Яичница?» — озадаченно переспросила Кора. «С помидорами». «Угу, и с гренками. Еще свежей зелени сверху посыпать не повредит. Но ты не заморачивайся. Выбери что-нибудь на свой вкус. А яичницей я тебя на Земле угощу, когда весь этот бардак наконец закончится». «Обещаешь? А варенье будет?» Кора на секунду замолчала, вспоминая нужное слово. «Вишневое». «Все непременно. Но только не в яичнице». «Ну смотри, ты обещал». Улыбнулась девушка и тут же переключилась на другую тему. «Ты знаешь, что такое серый периметр?» «Что-то я слышал. Встречалось в сети такое название». «Дерьмовое место, если честно. Но для твоих целей лучше не найти. Я выросла в звездной системе, когда-то считавшейся частью периметра. Правда, еще до моего рождения она успела войти в состав Империи». «Малонаселенные и неперспективные системы, не принадлежащие ни одному из серьезных государств?» «Не совсем так. Они действительно формально не имеют государственной принадлежности, но это не значит, что у них нет хозяев. Периметр неоднороден. Там есть очень богатые сырьем системы, но в силу ряда обстоятельств корпорациям, построившим там промышленные районы, невыгодно работать по законам крупных государств. Высокие налоги, страховки, защита прав наемных рабочих, обеспечение безопасности труда — все это снижает рентабельность, плохо влияет на доходы владельцев бизнеса». «Знакомая история», — усмехнулся Виктор. «Серый периметр потому и называется серым, что законы там устанавливает тот, у кого больше денег и мощнее пушки. Единой власти нет. Корпорации контролируют различные по величине области производства и регулярно грызутся между собой за богатые ресурсами астероидные поля и спутники планет-гигантов. Встречаются и независимые шахтерские поселения, больше напоминающие пиратские базы. Впрочем, добычу ресурсов ведут и они. Вся эта ядреная смесь постоянно кипит и булькает, а границы зон влияния весьма условны и регулярно меняются. Ну и, конечно, эти места как магнитом притягивают разного рода солдат удачи. Наемники в системах серого периметра — отдельный и очень прибыльный бизнес, как и нелегальная торговля оружием, естественно». «И это не ново». «Само собой», — кивнула Кора, наблюдая, как сервисный автомат накрывает стол, ловко орудуя четырьмя руками-манипуляторами. «Надеюсь, завтрак тебе понравится. Я постаралась найти что-то хоть немного похожее на то, чем ты угощал меня на Земле». «Я доверяю твоему вкусу». Виктор подхватил с небольшого блюда что-то, напомнившее ему овсяное печенье, и откусил небольшой кусочек. Нельзя сказать, что ему не понравилось, но вся местная еда казалась Виктору чужой, какой-то ненастоящей. Проведя в Империи уже немало времени, он так и не смог к ней привыкнуть. Яркий вкус, тщательно выверенная консистенция, наверняка сбалансированный по витаминам и минералам состав, но не то. С напитками была ровно та же история, хотя они, несомненно, могли дать 100 очков вперед многим видам химической газировки, столь популярной на Земле. Впрочем, тлик, которым его угостил Адмирал Три, пришелся Виктору по вкусу и почти смог заменить ему земной кофе. «Почему в Империи так непопулярны человекоподобные роботы?» — спросил Виктор, наблюдая за работой сервисного автомата. «Была такая мода, но быстро прошла. и больше так и не вернулась. Не знаю почему. Наверное, машины все-таки должны отличаться от людей. Мы слишком разные, чтобы жить рядом в одном облике». «Может, вы и правы», — чуть подумав, кивнул Виктор. «Так все же зачем мне серый периметр?» «Адмирал обещал помочь тебе, и он свое слово сдержит. Но в Империи никто не продаст оружие человеку с планеты из минус списка. А в системах периметра никто даже не поинтересуется, откуда ты». «А как же вездесущие старшие и их законы?» «Периметр лежит за пределами границ протектората. Старшим он не интересен. До определенных пределов, естественно». «То есть я могу купить там все, что угодно, и утащить это на Землю?» «Не думаю, что все так просто. Артефакты-блокираторы появляются в любом корабле, оснащенном прыжковым гипердвигателем, где бы он ни был построен». «Тогда в чем разница?» «В том, что за подобную попытку будешь отвечать только ты сам. Ни император, ни глава корпорации, контролирующий ближайший кластер, ни торговец, продавший тебе оружие, не понесут никакого наказания. А максимум, что грозит тебе, — блокировка управления, то есть фактически потеря корабля». «Не скажу, что меня это сильно утешает», — усмехнулся Виктор. «Однако звучит все же лучше, чем расстрел за попытку вернуться домой. Впрочем, у меня и корабля-то нет, чтобы хотя бы попробовать. А ведь он должен быть именно моим, поскольку ни один здравомыслящий судовладелец не захочет так рисковать своим имуществом». «Будет у тебя корабль, не переживай», — улыбнулась Корра. «И не только корабль, но и приличная сумма в имперских кредитах, которые вполне котируются в системах серого периметра». «С чего бы это адмирала пробило на такую щедрость? Или он имеет прямой и неограниченный доступ к имперской казне?» «Не нужно недооценивать Трия и местные власти Дельты Миоби. Ты все время норовишь забыть о том, что ты теперь герой, кавалер непобедимого. И не важно, что ты больше не на службе и даже не являешься гражданином Империи. На статут Ордена это никак не влияет. А статут этот, в твоем случае, позволяет командующим оборонной системой императорскому наместнику приложить к Ордену материальное вознаграждение в 100 тысяч кредитов или более, если действия награжденного предотвратили крупные потери личного состава, гражданского населения или материальной части и промышленной инфраструктуры. Правда, есть и ограничения. Вознаграждение не должно превышать 1% от денежной оценки предотвращенного ущерба». «Ну, 100 тысяч — это неплохо», — согласился Виктор. «Однако этого не хватит на покупку даже самого дешевого и еле живого корабля». «Забудь о 100 тысячах. 1% от предотвращенного ущерба». Корра выделила голосом каждое слово. «Ты меня что, не слушал?» «Слушал, но я слишком хорошо знаю эту братью. Они так сумму посчитают, что я еще должен останусь». «А вот за этим, чтобы посчитали справедливо, адмирал как раз и проследит. Ты сам-то отдаешь себе отчет в том, что сделал? Как ты думаешь, сколько стоит орбитальная крепость, пусть даже сильно побитая в бою?» «Даже предположить боюсь». «Вот и я тебе точно не скажу, но это сотни миллионов, никак не меньше. А теперь представь, что бы произошло, если бы Танланы все-таки смяли орбитальную оборону». «Десант на планеты?» «Не просто десант. Начали бы они с орбитальной бомбардировки. Дальше рассказывать?» «Вот и я думаю, что дальше тебе и самому все понятно. А теперь пересчитай это в потенциальный ущерб экономике. И это я еще молчу про жертвы среди местного населения. Наместник императора достаточно трезво мыслящий человек. И все эти расклады понимает куда лучше нас с тобой. И даже, пожалуй, лучше Трия. Так что долго спорить он не станет и примет те цифры, которые ему ненавязчиво предложит адмирал». «Это ощутимо меняет расклад». «Естественно. Вот только не обольщайся. На все твои планы денег все равно не хватит. О покупке корабля тебе беспокоиться не придется. Силы самообороны Дельты Миоби с удовольствием продадут тебе малый десантный транспорт с консервационных складов. Он, конечно, не новый, но прошел модернизацию и даже имеет на борту 2 десантных бота. И...» — Корра улыбнулась и сделала эффектную паузу. — «Аэрокосмический штурмовик «Моргенштерн» для прикрытия ботов при высадке». «Адмирал знал, чем можно меня порадовать», — усмехнулся Виктор. «Однако без неприятного «но» все равно не обойдется. Пушки и ракеты с корабля, ботов и штурмовика будут демонтированы. Как я уже говорила, оружие тебе придется покупать за пределами Империи. и выложить за них тебе предстоит весьма изрядную сумму. Так что с чем ты останешься в итоге, я тебе сказать не могу. Но вряд ли это будет сумма, достаточная для реализации твоих планов. Добывать недостающие средства тебе придется уже на месте, в пространстве серого периметра. А команда? Мне ведь понадобятся пилоты для ботов и малого транспорта. Сейчас на Миобе-4 и других планетах сектора Флея болтается немало демобилизованных пилотов, призванных во время конфликта с Танланами и пока не придумавших, чем им заняться дальше. Если поторопишься, у тебя будет неплохой выбор. А ты? А что я? Корра грустно улыбнулась. Виктор, ты классный, и мне с тобой просто замечательно. Но у меня контракт. 7,5 лет, из которых прошло меньше половины. Меня никто не отпустит из армии. Это просто невозможно. Разве что по состоянию здоровья. Но это проще совсем убиться, чем довести себя до демобилизации по такой статье. И что, никаких вариантов? Варианты есть всегда. Вопрос, как обычно, лишь в цене, которую ты готов платить за свое решение. Империя вытащила меня из той дыры, в которой прошло мое детство. Вложила в мою подготовку немалые средства и теперь имеет на меня вполне определенные планы. И это справедливо. А еще я давала присягу императору. В моем случае отказ от выполнения контракта приравнивается к дезертирству. В мирное время спецколония и принудительные работы на благо империи на какой-нибудь радиоактивной планете сроком лет на 10. В военное сам знаешь. А если мы... Не стоит, Вершинин. Мягко прервала Виктора Корра. Не нужно задавать мне вопросы, на которые я все равно не смогу ответить. По крайней мере, сейчас. Давай лучше сменим тему. Я еще не все тебе рассказала из того, что мне поручил адмирал.